Глава 38. Работа – лучшее лекарство от депрессии. Правда, применять его надо ударными дозами, то есть отдаваться работе полностью. Ранним утром Елена Петелина подъехала к клубу «Дикие кошечки» и сощурилась от весеннего солнца. Весь март весна словно играла с затянувшейся зимой в перетягивание каната, как на шоу слонов в Таиланде. 20 человек пытались удержать огромное животное. Слон то отступал, то подавался вперед, показывая, как ему трудно, но потом легко срывался с места, таща за собой проигравших. Так и весна сегодня окончательно победила надоевшую зиму. Петелина направилась к тучному человеку в форме майора полиции. «Следователь Егоров, доброе утро». Петелина увидела ту же недовольную физиономию, с которой пожилой следователь райотдела полиции помогал составлять протокол осмотра на месте гибели Екатерины Гребенкиной. «Зачем вы меня вызвали сюда?» с акцентом на последнее слово спросил Егоров. «Здесь произошло убийство Бориса Мануйлова, сутенера двух девушек, которые бросились с крыши на вашем участке». «Убийство не моя компетенция». Интонация и взгляд пожилого служаки ничего не скрывали. «У тебя новенькие пальто и сапожки, а на мне форма, которую некогда сдать в химчистку. Мы в одном звании, но меня скоро выпрут на пенсию, а ты еще повертишь хвостом перед начальством. И то, что ты из высокого кабинета, еще не означает, что я должен тебе прислуживать. А как ты парковалась, баба? 100 раз туда-сюда, смешно смотреть». Как же часто Елена натыкалась на подобный взгляд. Спорить? Доказывать свою компетенцию? Глупо. Из двух спорящих не прав тот, кто умнее. Она женщина и прекрасно знает, что больше всего любят состарившиеся неудачники. Лезть. «А вас, Вячеслав Николаевич, ходит слава в управлении, да-да. Вы за год раскрываете столько преступлений, сколько я за 5, и практически нет возвратов на доследование. Мне бы ваш опыт». Елена Павловна не имела понятия о служебных успехах Егорова, его имя-отчество она уточнила только перед встречей. Зато женщина прекрасно знала слова, которые хочет услышать любой замотанный службой следователь. Петелина скромно коснулась руки майора. «Если вы мне поможете, мы быстро раскроем это запутанное дело». Егоров приосанился, попытался убрать живот, но эффекта хватило на один вдох. «Что вы думаете об этом?» – спросила Петелина. «Если говорить про первый случай, это классическое самоубийство». «Вы уверены?» «Посмотрите». Оживившийся Егоров раскрыл папку на молнии и извлек фотографию. На снимке улыбалась молодая девушка и парень в очках. Это погибшая Стелла Сосеску и аспирант МГУ Олег Дерябин. Снимок обнаружили в ее кармане, а на обороте ее рукой написано: «Я хотела стать другой, но не успела. Прощай». Фактически, это предсмертная записка. Похоже, вы правы. Еще бы! Я разыскал Олега Дерябина и опросил. Он работает в ботаническом саду МГУ на Воробьевых горах. Парень подтвердил, что разорвал отношения с девушкой после того, как узнал правду о ее профессии. Для Стеллы это был удар. В целом, типичный мотив для самоубийства. А как вы нашли Олега Дерябина? Подружки Стеллы Сосеску знали парня, даже встречались с ним. Елена припомнила, что телефон Лизы Малышка отключился вчера на Воробьевых горах рядом с ботаническим садом. Отличный результат, позвольте. Старший следователь пересняла фотографию на смартфон и отправила ее Ивану Майорову. Она коротко переговорила с оперативником, пытаясь понять, присутствует ли рядом с ним Валеев. Первой звонить Марату Елена не собиралась, даже по служебным делам. Пусть он сам объяснит свое ночное отсутствие. «Вячеслав Николаевич, вы оказали бесценную помощь», не скупилась на похвалу Петелина. «Даже не представляю, что бы делала без вас». «Не первый год, как говорится», – зарделся майор. Петелина вызвала Егорова на место убийства сутенера, чтобы не терять время. Ей предстояло здесь еще одно важное дело, которое она хотела завершить самостоятельно. Старший следователь пожала руку пожилому коллеге и ласково улыбнулась. Егоров уходил, гордо растянув вверх двойной подбородок. Елена вернулась за руль своей машины. Она потому так тщательно парковалась, сверяясь с фотоотчетом, чтобы оказаться точно на месте парковки Хонды убитого сутенера. Следователь прикинула положение головы Бориса Мануйлова, угол входа пули, и направила из этой точки луч лазерной указки. Светлое пятнышко уперлось в бетонный угол здания стриптиз-клуба. Согласно отчету, дежурная группа не обнаружила там никаких следов пули. Если пуля сместилась чуть вправо и улетела между зданиями, то разыскать ее вряд ли удастся. Это дает право на версию, что гильза от пистолета Ярыгина подброшена в автомобиль или затерялась там раньше. Следовательно, можно предположить, что Мануйлов погиб от пули ПМ, застрявшей в обшивке автомобиля. Этого пустяка и требует адвокат Гомельский. Следователь качнула лазерную указку. Яркая точка пересекла опору дорожного знака. Елена вышла из машины и изучила металлическую трубу. На уровне головы она заметила маленькую, но отчетливую вмятину. Царапина была свежей. Если это след от пули, то она срикошетила. Елена одной рукой прижала к царапине зеркальце, а другой направила на него лазерный луч со стороны автомобиля. Отраженный луч заплясал на стене соседнего с клубом здания. Петелина направилась туда. После недолгих поисков следователь обнаружила сплющенную пулю под стеной, на которую указал тонкий луч. Несколько грамм свинца в пакетике для улик не сказались на общем весе женской сумочки, но придавили следователя тяжестью трудного выбора.